Глава 7.1. Глупость — это не просто черта характера. Владыка Афет. Уже после заката, когда все ценное было погружено на грузовые платформы и бойцы отправились отдыхать перед ночным маршем, я решил спуститься в шахту и удостовериться в безопасности моего подопечного. Потому как получить долговую метку от системы на 1000 ОС мне совершенно точно не хотелось. Особенно из-за какого-нибудь банального недосмотра. Да и к тому же я хотел забрать мои карты навыков владения огнестрельным оружием. Так-то мне уже приходилось пользоваться подобными образцами вооружения, но дополнительный опыт, особенно в области обслуживания именно этих винтовок, точно бы не был лишним. Так что определенный смысл спуститься был. И это несмотря на то, что этого делать очень не хотелось. Но лишь по причине невероятно сложного подъема. Спуск занял всего от силы пару минут, но уже приближаясь к самому дну вертикальной шахты, я обратил внимание, что духовная искра Карла как-то странно трепетала, словно в любой момент готовая погаснуть. Не совсем, конечно, но мой объект защиты явно был ранен, причем серьезно. И как эти треклятые пустоголовые хуманы умудряются создавать проблемы там, где их нет в принципе? Как бы я ни старался, но с моими габаритами подкрасться незамеченным у меня шансов не было. По этой причине, по большому счету, сделать такое даже и не пытался. Слишком уж боковой штрек хорошо просматривался на всю длину, вплоть до первого поворота. Да и приборы, способные видеть в инфракрасном спектре, у бойцов точно имелись. Ну, хотя бы стрелять не начали сразу, уже хорошо. Может, рассудок не до конца потеряли? Когда я прошел границу самодельных баррикад, бойцы не поприветствовали меня, хотя все они, кроме Карла, стояли на ногах и напряженно сжимали свои штурмовые винтовки. Благо, ума им хватило не направлять их в мою сторону. Мой же подопечный лежал чуть в стороне, связанный, и явно пытался что-то мне сказать сквозь кляп во рту. «На колени в присутствии владыки!» — взревел я. Солдаты, конечно, немного вздрогнули, но опускаться на колени явно не спешили. «Это так вы решили отблагодарить меня за спасение ваших жизней?» — прогремел мой голос. «Видно, зря я сберег две боевые платформы». «Мы благодарны тебе, владыка!» Практически уже не выказывая никакого уважения, все же решил начать разговор Лусон. Правда, на повышенных тонах. «Ну и ты пойми нас, как мы можем доверять презренному гоблину?» «Проклятая интуиция! Проклятые хуманы! Будь они все погребены в самые глубинные бездны!» И не так уж и важно, что он оказался абсолютно прав. Проблема заключалась в том, что переубедить их сейчас точно не получится. «То, что ты, жалкий гоблин, уничтожил всех аборигенов, лично я не верю, но это не так важно. Потому что я заминировал твоего подзащитного, и стоит мне ослабить хватку на этом пульте, и его изорвет зарядом на мелкие куски!» Самодовольно выкрикивая это, Лусон невероятно веселился. «А теперь бросай мне свою бездонную сумку и ложись на землю лицом вниз!» Бойцы заметно напряглись и теперь уже направили свои бесполезные винтовки в мою сторону. И лишь Лусон был показательно расслаблен, ведь именно его жизнь сейчас стоила хоть несколько золотых монет. «А теперь представь всего хотя бы на мгновение, мой дорогой, но крайне самонадеянный друг!» Абсолютно не двигаясь, презрительно произнес я. «Что ты ошибся, и прямо перед тобой стоит существо Диранга 77 уровня, прожившее в мирах системы более 500 лет. И ты самоуверенно угрожаешь ему? Чем? Мне просто интересно узнать, как ты себе вообразил финал этой истории?» Наверное, только выражение лица Лусона в этот момент стоило вообще всего этого веселого и выгодного путешествия. Столько на нем было намешано разных эмоций, что их все исчесть никому не удалось бы. Но уже через два удара сердца врожденная глупость все же взяла верх над разумом, и с исступленной яростью в голосе он начал нервно орать. «Если сейчас же не отдашь мне свою бездонную сумку, Я подорву Карла! И ты, уродский гоблин, не только в тот же миг покинешь этот мир, но и получишь долговую метку на 1000 ОС! Так что хватит выводить меня из себя! Немедленно ляг на землю!» «То есть ты считаешь, что для подобного мне существа 2-3 тысячи ОС — это серьезная сумма?» Невероятно спокойным голосом произнес я, продолжая неподвижно стоять на месте. «Но это ладно. Вполне допустимый для неопытного низкорангового существа просчет. А вот почему, собственно, ты решил, что я после смерти Карла исчезну мгновенно? Ведь всем известно, что для принятия решения о перемещении между мирами дается целый час». «Наверное, в Лусоне погиб самый выдающийся лицедей всей нашей радуги миров. Ведь столько в его глазах было сейчас эмоций и ужаса. Но вот искорки детской надежды и веры в свою интуицию не давали ему пасть на колени и молить о пощаде. Хотя, скорее всего, он просто не верил, что после подобного предательства его сможет хоть кто-то простить в этом мире». «А еще мне крайне удивительна твоя якобы страховка, наивный и недалекий Лусон», — продолжил я говорить. «Ведь любое разумное существо знает, что, получив разряд электричества, абсолютно все мышцы в организме сводят судорогой, и твой палец в том числе останется сжатым как минимум несколько мгновений. И если продолжать подавать разряды электричества, то можно вообще не беспокоиться о целостности Карла. К тому же всем известно, что удар молнии — одно из базовых заклинаний любого волшебника!» Ну, если судить по выражению лица и глазам Лусона, он таки решил погибнуть, но при этом все же отдавив противнику больную мозоль как можно сильнее напоследок. Но, естественно, он ничего не успел, попросту не хватило скорости реакции. Ведь нужно вкладывать свободные очки характеристик не в живучесть, а во что-нибудь более стоящее! Нас разделяло от силы всего шагов 20, когда разряд молнии ударил в грудь Лусону, после чего он упал, содрогаясь в предсмертных конвульсиях. Следом я применил заклинание «Ментальный удар», и солдаты, которые только собирались открыть по мне отчаянный огонь из своих винтовок, падают на землю всего на полудара сердца позже командира. Конечно, риск ошибиться был и вполне себе реальный. Но и переубедить упертого в своих заблуждениях Лусона мне, скорее всего, не удалось бы. Конечно, упущенная выгода сильно подпортила бы мне настроение, но по-настоящему серьезных терзаний я точно не ощутил бы. Потому как чем ОС с этих хуманов отличаются от тех же инсектоидов из мира Шорс? Правда, узнать, какую награду преподнесла бы мне система за выполнение этого задания, было крайне интересно. Но шанс спасти этого по-своему удачливого хумана был, и причем довольно неплохой. Пока тело солдат еще только начали валиться на землю, я уже рывком приблизился к телу Карла и просто сгреб в ладонь, привязанные к его торсу мины. Как я и ожидал, взрыв произошел практически в то же мгновение. Видимо, один из проводов был поврежден во время экстренного, так сказать, разминирования. Как итог, посеченная мелкими осколками правая грудная бронепластина и опаленная левая ладонь, покрытая мелкими выщербленными. Ну и, наверное, Карл все же был несколько оглушен. К тому же, чуть позже, более внимательно осмотрев свою броню, я понял, что металлические осколки лишь неглубоко продрали мой природный доспех, уверенно срикошетив от него. Когда солдаты корчились от боли под действием моей ментальной атаки, я обратил внимание, что они не потеряли сознание, как это происходило раньше, а наоборот, словно погрузились в какой-то кошмар, закатив глаза и начав нечленораздельно мычать. Но спустя десяток ударов сердца бойцы обмякли и перестали дергаться, видимо, просто потеряв сознание. Думаю, если бы я продолжал поддерживать заклинание ментального удара, то это состояние, похожее на пытку, могло продолжаться очень долго. «Интересный эффект получился у этих чар. Наверное, допрашиваемый после такого будет намного сговорчивее и покладистее». Освободив от взрывчатки Карла, я встал перед непростым выбором. Снимать ли мне с этих солдат бронекостюмы и уже потом их убить? Или же сначала убить, а уже потом снимать замаранную кровью броню? Или же вообще не мелочиться и не тратить время на эти дешевые образцы? Ведь десяток точно таких же, или даже немного новее, уже лежит в моей бездонной сумке. С другой стороны, время у меня есть, как и немного дополнительного места в сумке. А дополнительное снаряжение никогда не бывает лишним, за исключением тех случаев, когда его невозможно упереть на своем горбу. «Сними с них доспехи!» — приказал я Карлу после того, как с большой осторожностью освободил его руки и бросил нож ему под ноги. «И поторапливайся!» «Да, владыка Фет!» Немного истерично, не до конца веря в свое спасение, пробормотал боец. И сразу начал разрезать стяжки на ногах моим кинжалом. Конечно, я мог сделать это и сам, но слишком уж мелковат этот воин. И у него до сих пор кровоточит живот, слегка поврежденный моими когтями. А ведь я старался быть аккуратным. Первым делом я поднял под потолок шар света. И так как Карл единственный, кто не попал под действие ментального удара, то он довольно быстро пришел в себя и занялся моими трофейными бронекостюмами «Вереск-312». Я же тем временем проверял бездонные сумки этих трусов. Но, как ни странно, кроме огромного количества сухих пайков и дополнительных боеприпасов, обнаружить больше ничего не удалось. Даже злосчастных мин, которыми пользовался Лусон, там не оказалось. Забрав себе еще 500 порций местной еды, очень уж она мне понравилась своим внешним видом. Жаль только вкус с определенного момента оценить я теперь не могу. Также я забрал 7 штурмовых винтовок КР-16 и 7 бездонных сумок Эфранга. Оставшиеся сухпайки просто высыпал на землю. Здесь их оказалось около 100 штук. За это время Карл очень ловко извлек всех бойцов из их тяжелой брони, после чего все экземпляры оказались в моей бездонной сумке. «Карл, ты подготовил для меня навык владения огнестрельным оружием?» Боец вздрогнул и неуверенно ответил. «Простите, владыка Фет, они просто не дали мне возможности выполнить ваш приказ». «А куда ж ты тогда дел выданные мной 10 чистых карт?» — угрожающе спросил я. «Лусон припрятал их где-то в глубине штрека». Чуть заикаясь, растерянно произнес Карл. «Держи еще одну и поторопись в этот раз!» произнес я, бросив ему в руки пустую карту навыка Эфранга. Искать бесполезные пустышки я не собирался. Кто его знает, насколько далеко он их спрятал. Хотя... «Как запишешь навык на карту, облачись в свой доспех и найди мне эту заначку Лусона. Ты меня понял?» «Да, владыка Фет, благодарю вас». Поспешно облачаясь в доспех, пробормотал Карл. «И действительно, эти хумны ведь плохо видят в темноте. А я иногда об этом забываю. К тому же солдат хотя бы не замерзнет до смерти в этой шахте благодаря этой техноброне, о чем я тоже чуть не забыл». Дождавшись, когда Карл отдаст мне карту навыка владения огнестрельным оружием и скроется в глубине штрека, освещая себе путь светом на шлемных фонарей, я наконец-то мог беспрепятственно заняться моими бунтовщиками. Конечно, было у меня неслабое желание помучить этих наглых вероломных хуманов перед смертью, причем особенно жестоким способом. Но и время тратить на столь бесполезное дело мне было попросту жаль. Поэтому своим новым мечом я их просто расплющил, так чтобы крови поменьше разбрызгать. Да и Карл, видя тела в таком состоянии, будет меньше нервничать. «Внимание! Вы получили 120 ОС». Лусон был первым на очереди. Тяжелый меч просто раздавил его тело и голову в одно мгновение, принеся этому слабоумному предателю быструю смерть. Но если быть честным до конца, то я в любом случае собирался их здесь и прикончить, вне зависимости от их поведения. Потому что чернокожие аборигены крайне негативно настроены против этих бледнокожих хуманов, и все эти межрасовые сложности мне абсолютно ни к чему. «Внимание! Вы получили 100 ОС». Внимание! Вы получили 100 ОС. С жалких существ и ранга всего 10 уровня получать по целой сотне ОС? Да этот меч мне чем дальше, тем больше начинает нравиться. Он словно создан для моей старой и жадной души. Убрав меч в карту, сразу же перевожу опыт в накопитель. После этого я проверил 3 выпавшие карты и ранга. Естественно, это были пустышки, потому что навык боевой формы, насколько мне было известно, практически никогда не выпадает с тел убитых врагов. Да и если быть откровенным, боевая форма, активация которой завязана на временные рамки, отведенные системой, это не самый лучший вариант. Ведь ее применение крайне неудобно, в отличие от варианта, в котором активация боевой формы требует только ману, ну или другую энергию внутреннего источника. Изрядно разочарованный такой откровенной глупостью местных хуманов, я решил немного передохнуть перед подъемом, а заодно изучить свой новый навык эфранга. Карта навыка. Владение огнестрельным оружием. Номер 417-RS-81-932. Ранг F. Уровень соответствия. 91%. Описание. Позволяет на базовом уровне обращаться с большинством видов огнестрельного оружия и его производных, созданных в мире Сайлоста. Низкий уровень соответствия для меня не был проблемой, ведь я в любом случае вернусь в личную комнату, и система принудительно доведет его до 100%. Так что, вернувшись в мир Шорс, я сам смогу перенести на любое количество пустых карт данный навык. Внимание! Изучить навык владения огнестрельным оружием номер 417-RS-81-932. Знания довольно быстро проникли в мою память просто потому, что их количество было крайне скудным. Весь опыт обращения с десятком разных видов огнестрельного оружия занял от силы примерно год неспешной подготовки. Нет, конечно, теперь я доподлинно знал, где находится предохранитель именно на штурмовой винтовке КР-16. Да и в принципе ведение огня, чистка после боя для меня стали полностью понятными. Но вот о высокой прицельной дальности можно было и не мечтать. Максимум, на что стоило рассчитывать, это уверенное поражение движущейся цели на расстоянии до 100 шагов. И это исключительно ведя огонь очередями. Но в любом случае это лучше, нежели вникать и экспериментировать самому. Как минимум сэкономлю множество боеприпасов во время пристрелки своего оружия. Теперь же осталось только уменьшить свой рост локтей до 4, и можно будет смело пользоваться моими штурмовыми винтовками. Сейчас же это не больше, чем приобретение на будущее. Пока Карл еще не вернулся, я решил продолжить улучшать свои навыки, во всяком случае дешевые. Воодушевленный положительными изменениями в заклинании «Ментальный удар», я решил немного потратиться и улучшить навык «Огненные искры». Его ранг F-, и 5 ступеней улучшения закономерно вызывали здоровый исследовательский интерес в моей душе. Конечно, потратить немного ОС и заставить Леура первым довести этот навык до 5-й ступени выглядело более разумным решением. Но если учесть, что пробовать заклинание в мире Шорс не удастся, то получается, что этот момент может затянуться на неизвестный срок. Поэтому я решил немного рискнуть и улучшить его прямо сейчас. Да и сумма в любом случае для меня сейчас не очень существенная. Потому как совсем не факт, что в будущем мне попадутся новые, а главное, интересные навыки. А в то же заклинание «Разряд молнии» нужно вложить не меньше 1000 ОС. К тому же я не совсем понимаю, в каком направлении его лучше развивать. Ведь навык «Грозовой раскат» частично закрывал необходимость в сильном дистанционном воздействии на противника. Наверное, именно по этой причине я решил рискнуть с простым и дешевым навыком «Огненные искры». Внимание! Вы хотите улучшить навык «Огненные искры»? 1 из 5. 20 ОС. Ранг повышен. Выберите направление развития. 1. Количество раскаленных искр увеличивается в несколько раз. 2. Эффективное расстояние применения навыка увеличивается до 10 шагов. 3. Незначительно увеличивается мастерство применения заклинания. Стоимость активации снижается до 5 единиц маны. 4. Эффективное расстояние применения заклинания снижается до 1 шага. И вот тут выбор был совсем неоднозначен. Да и вообще, догадаться, какое из четырех направлений может привести этот навык к рангу, крайне сложно. Как по мне, так второй вариант в любом случае не сможет превратиться в огненный шар, и даже если это не так, то сильным он априори не может быть. Потому как эффективное расстояние, предположительно, может достигнуть от силы сотни шагов. Третий вариант тоже не вызывал особых эмоций. А вот первый и четвертый выглядели одинаково перспективно. И тут же встал вопрос, какой по итогу я хочу получить навык? Дистанционный или же для прямого контакта? Наверное, если бы не ограничение в 5 минут времени на выбор варианта, я бы мог рассуждать еще очень долго. Но придерживаться решил стратегии заведомого ухудшения одного из параметров. Выбираю четвертый пункт. Хотя в нем вообще, в принципе, отсутствуют какие-либо положительные изменения. Знания пронеслись в моей голове за пару ударов сердца. Только и того, что несколько магических знаков неизвестный волшебник убрал за ненадобностью. В итоге жалкие искры просто гасли намного быстрее, пролетая всего один шаг. Но зато и вспыхивали они куда ярче. Правда, на боевое заклинание это по-прежнему не было похоже. Только если неожиданно использовать прямо в лицо противнику. Но в этом случае нож будет куда эффективней. Я, конечно, был слегка раздосадован подобной тратой ОС, но пока еще был готов продолжать, хоть и скрипя сердце, ведь жадность уже начала подниматься в полный рост внутри меня. Внимание! Вы хотите улучшить навык огненной искры 2 из 5, 40 ОС. Ранг повышен. Выберите направление развития. Первое. Количество раскаленных искр увеличивается в несколько раз. Второе. Эффективное расстояние применения навыка увеличивается до 10 шагов. Третье. Незначительно увеличивается мастерство применения заклинания. Стоимость активации снижается до 5 единиц маны. Четвертое. На ладони возникает шар раскаленных искр. Так как первые три варианта совершенно не изменились, снова выбираю четвертый пункт. Во всяком случае, в нем теперь просматриваются некоторые положительные изменения. Изменения в магической структуре снова оказались очень незначительными. Но теперь на ладони можно было создать небольшой шар искр и просто бросить его, после чего он должен был рассыпаться и, наверное, нанести какой-то урон, что, как по мне, крайне сомнительно. Но небольшая тенденция к изменениям есть. Поэтому мне удается снова перебороть свою жадность и потратить еще 60 ОС. К тому же, если выбрать в следующий раз первый пункт, то шар приобретет хоть какое-то подобие боевой магии. Внимание! Вы хотите улучшить навык «Огненные искры» 3 из 5, 60 ОС. Ранг повышен. Выберите направление развития. Первое. Количество раскаленных искр увеличивается в несколько раз. Второе. Температура раскаленных искр увеличивается в несколько раз. Стоимость применения увеличивается до 20 единиц маны. Третье. Незначительно увеличивается мастерство применения заклинания. Стоимость активации снижается до 5 единиц маны. Четвертое. Сноп искр покрывает ваше оружие. Стоимость активации 10 единиц маны. Стоимость поддержания чар 5 единиц маны в минуту. А вот это уже по-настоящему интересный поворот. И как бы привлекательно не выглядели первые три варианта, но выбираю я, естественно, четвертый пункт. И вот сейчас изменения в сложности заклинания были просто разительными. Почти 5 минут знания проникали в мой разум, что соответствовало примерно 10 годам практики рядового мага. Не скрою, результат все еще был посредственный. Потому что искры, покрывающие оружие, скорее отвлекали противника, нежели наносили ему серьезный урон. Но даже так в этом заклинании просматривался некий потенциал. К тому же поддержание чар стоило поистине ничтожного количества энергии. Ведь 2 моих внутренних источника собирали больше маны в минуту, чем тратило это заклинание. И так как целесообразность по-прежнему сохранялась, я решил продолжить улучшать этот навык. К тому же, было интересно узнать, сможет ли он перейти на И-ранг. Жаль только, что мое предчувствие по этому поводу молчало, как рыба.